И я уважаю эти восхитительные иллюзии. Я говорю себе, человек замечает в мире лишь то, что уже несет в себе. Нужно обладать определенной широтой личности, чтобы почувствовать высокий накал обстановки и уловить, что он означает. Мне вспоминается рассказ жены одного моего знакомого. Ей удалось укрыться на борту последнего корабля белых, вышедшего в море перед вступлением красных в Севастополь, или, быть может, в Одессу. Суденышко было забито до отказа. Любой дополнительный груз потопил бы его. Оно медленно отходило от причала. Трещина пролегла между двумя мирами, узкая, но уже непреодолимая. Стиснутая толпой на корме, молодая женщина смотрела назад. А разгромленные казаки вот уже два дня как хлынули с гор к морю, и поток их не иссякал. Но кораблей больше не было. Доскакав до причала, казаки спрыгивали с коней, перерезали им глотки, скидывали бурку и оружие и бросались вплавь к спасительному борту, столь близкому еще. Но с кормы по ним стреляли из карабинов. С каждым выстрелом на воде вспыхивала красная звезда. Скоро вся бухта была расцвечена этими звездами. Но лавины казаков, упорные, как в дурном сне, все выносились на причал, все резали глотки коням, все прыгали в воду и плыли до новой красной звезды. А мадемуазель Ксавье нынче устраивает вечеринку с 10 такими же французскими старушками, у той из них, чье жилье краше. Это прелестная маленькая квартира, вся расписанная хозяйкой. Я добыл для них портвейна и ликеров. Мы все чуточку захмелели и поем старинные песни. У старушек их детство встает перед глазами. Они плачут. В душе им снова по 20 лет. Ведь они называют меня не иначе, как мой дружок. Я, словно прекрасный принц, опьяненный славой и водкой среди обнимающих меня маленьких старушек. Появляется бесконечно важный господин. Это соперник. Он приходит сюда каждый вечер выпить чаю, отведать печенье, поговорить по-французски. Но сегодня он присаживается к уголку стола, суровый и полный горечи. Однако старушки хотят показать мне его в полном блеске. «Это русский», — говорят они. «И знаете ли, что он сделал?» «Я не знаю. Пробую догадаться». Новый гость напускает на себя все более скромный вид. Скромный и снисходительный. Это скромность большого барина. Но старушки окружают его, торопят. «Ну же, расскажите нашему французу, что вы делали в 906-м». Мой соперник играет цепочкой от часов, заставляя наших дам изнывать. Наконец он уступает, поворачивается ко мне и небрежно роняет, выделяя, впрочем, каждое слово. В 906-м я играл в рулетку в Монте-Карло, и старушки, торжествуя, хлопают в ладоши. Час ночи, пора и возвращаться. Мне устраивают пышные проводы. Я иду к такси, окруженный маленькими старушками. На каждой руке по старушке, не слишком крепко стоящей на ногах. Сегодня я у них за дуэнью. Мадемуазель Ксавье шепчет мне на ухо. В будущем году моя очередь получать квартиру, и мы все соберемся у меня. Вот увидите, как там будет мило. Я уже вышиваю салфетки. Она тянется еще ближе к моему уху. Вы навестите меня раньше, чем остальных. Я буду первая, правда? Мадемуазель Ксавье через год исполнится всего 73. У нее будет своя квартира. Она, наконец, начнет жить».